Глава 25. Схватка под водой отняла силы и кислород. Всплыть на поверхность ради спасительного вздоха оказалось нечеловечески тяжело. В глазах потемнело. С трудом подавив дыхательный рефлекс, чтобы не хлебнуть кровавой воды, я преодолел последние метры на одной силе воли. Только вынырнув на поверхность, наконец, хрипя, начал жадно глотать воздух. Как я выбрался на берег, уже не помнил. Невосстановившийся организм на запредельную нагрузку ответил соответствующе. Меня захлестнули какая-то мертвящая усталость, головокружение и апатия. Сил не было даже, чтоб шевельнуть пальцем. Взгляд уперся в заросший светящийся мхом потолок. Впав в какое-то полузабытье, я просто лежал без движения. Понадобилось, наверное, около 10 минут, чтобы отдышаться и восстановить хоть какие-то силы. «Нехило меня накрыло», — подумал я. «Похоже, эти приключения пора заканчивать». В теле ощущалась какая-то глобальная усталость, которую не снять простым отдыхом. Я четко осознал, что в следующей схватке не смогу оказать никакого сопротивления. Вот только ситуация вокруг была далека от безопасной. Я все еще находился в логове тварей. То, что меня никто не тронул за те минуты, что я лежал, уже было большой удачей. Осторожно, словно старый дед, я встал. Вокруг ничего не изменилось. Только озеро теперь напоминало огромную лужу крови. Убитая тварь всплыла, а над ней... «Ах, не зря все-таки полез, не зря». Почти промурлыкал внутренний голос. «Давай быстрее, тащи эту красоту сюда!» Над тушей твари сияли разными цветами аж три светящиеся сферы. «Это вожак стаи», — подумал я. «С него точно должно быть что-то полезное». Вытянув руку, я зацепил когтем плавающую тушу и осторожно подтянул к бережку. Чтобы достать сверкающие сферы, но не рухнуть в воду и, не дай бог, не поглотить их прямо сейчас, пришлось попотеть. Вскоре я держал три бутылька со сверкающим содержимым. «Надо запросить информацию у помощника», — подумал я. «Может, что-то поможет мне прямо сейчас». Я вспомнил, что помимо этого в моих карманах лежат бутыльки, найденные у останков трупа. Спохватившись, я засунул руки в карманы, опасаясь, что драгоценные находки разбились, пока я боролся с монстром. Я только успел проверить целостность бутыльков, как дальнейшие планы оказались прерваны. И прерваны неприятно. «Он должен быть здесь!» — послышался голос Аньки. «Следы ведут сюда! Быстрее!» «Да хана ему уже!» — ответил ей Баскабана. «И торопиться нет смысла!» В скудном свете я увидел движение. Я успел лишь встать на ноги, как в пещеру вбежала Анька. Вслед за ней появилась ее группа и кабан. «Ты жив?» — вскричала Анька, едва увидев меня. Охваченная эмоциями, она подбежала и кинулась в объятия. Я приобнял ее одной рукой. Из второй я не выпускал коготь. Взгляд не отрывался от кабана, вошедшего вслед за девушкой. Судя по выражению лица, Верзила был весьма разочарован моим живым состоянием. В следующий момент его глаза в удивлении расширились. Замерев, кабан разглядывал плавающий за моей спиной труп здоровенного монстра, похожего на тиранозавра. На лице кабана отразился весь ход его неповоротливой мысли. Переведя взгляд на меня с окровавленным когтем в руках, он, видимо, сложил 2 и 2. Морда Верзилы приобрела жадное выражение. «Эй ты!» — закричал кабан. «Это ты убил тварюку?» «От тебя, дебил, умнее вопроса и не ожидалось», — подумал я. Я ощутил недоброе предчувствие. Нотки в голосе кабана были далеки от дружелюбных. Почуяла неладная и Анька. «Ты чего, командир?» — произнесла девушка. «Надо помочь, он, кажется, ранен». «Замолчи!» — рыкнул кабан. Его взгляд не отрывался от меня. Поняв, что дело непростое, расслабившиеся было остальные люди из группы также насторожились. В их глазах я был уже не свой. «Ты убил его!» — стоял на своем кабан. Я вздохнул, понимая, чем обернулось дело. У меня появились серьезные проблемы. «Ну я...» — кивнул я. «Тебе-то что?» На лице кабана появилась гаденькая радость. «Добыча была?» — продолжил допрос он. Глядя на его злорадное выражение лица, я ощутил, как растет раздражение. Юлить не было смысла, да и не хотелось. Я ни капли не боялся этого урода. «Слюни подбери», — отбрил я его. «Была добыча, но тебя это не касается». Моя нарочитая грубость не подействовала. Кабан, наоборот, кажется, только повеселел. «Еще как касается», — произнес он и протянул руку. «Выворачивай карманы и побыстрее!» Как и я, он, похоже, хамил намеренно. Не взлюбивший меня ублюдок явно хотел привести ситуацию к конфликту. К его радости я ни капли не мешал. «Кабан у тебя кликуха, да?» — хмыкнул я. «А больше на шакала похож». Кабану мой ответ пришелся не по вкусу. Он повернулся к своим подчиненным. «Вы двое! За Стафеевым! Скажите, что важно!» Два молодых парня тут же исчезли. Судя по тому, что кабан легко разделил свой отряд, он явно был уверен в безопасности пещеры. «Хм, Стафеев закончил чистку верхних уровней?» — задался я вопросом. «Неплохо. Времени зря не терял». Отдав распоряжение, кабан просто сложил руки на груди, ожидая. Судя по виду, он был явно уверен в положительном для него исходе ситуации, что неудивительно. Не нужно было быть гением, чтобы понять, такую добычу майор не отпустит из своих рук. Я знал, что был уговор, что неподконтрольные Стафееву люди могли брать добычу. Однако это было не что иное, как жест доброй воли. Стафеев старательно нарабатывал репутацию, ведь его целью была вербовка всех русскоязычных игроков. Однако сдержит ли он это обещание, когда узнает, что я взял добычу с босса? В ответе на этот вопрос я был уверен. В напряженной тишине мы простояли 10 минут. Пока кабан лыбился, я осторожно прислушивался к телу. Хоть силы по капельке и восстанавливались, о силовом решении вопроса нечего было и думать. Да и решать вопрос кровью было худшим из вариантов. Наконец, из пещеры вновь послышался звук шагов. В пещеру вошли сначала два крупных вояки, в которых я узнал головорезов из охраны Стафеева. После них появился и он сам. Судя по виду, майор был утомлен и недоволен вызовом. «В чем дело, кабан?» — спросил Стафеев. «Я и так тут зашиваюсь». Говоря, он осматривался. Взгляд его задержался на мне и на туши твари. Заметил Стафеев и модуль-наблюдатель, который висел под потолком пещеры еще с самого начала конфликта. На лице майора ничего не отразилось, но я был уверен, что он вник в ситуацию мгновенно. «Лех, товарищ майор!» — откашлялся кабан. «Вот, значит, нашими силами загнали вожака стаи. Этот вор хочет забрать всю добычу себе!» Я хмыкнул от интересной подачи. Впрочем, другого и не ожидалось. Выслушав, Стафеев говорить не спешил, явно продолжая размышлять над ситуацией. «Похоже, скандал устраивать не хочет», — предположил я. «Интересно, что ж ты сделаешь, майор?» В отличие от кабана, этот наверняка понимал, что от такого кадра, как я, пользы больше, чем от десятков той же массовки. Предпочтительным вариантом была бы вербовка, а никак не конфликт. Ответ майора тут же подтвердил мои догадки. «Осади, кабан!» — произнес он. «Давай парня спросим. Может, он свое слово скажет». На ставшем тесном бережку все внимание обратилось на меня. Кажется, даже модуль-наблюдатель повернулся в мою сторону. «Скажет, не сомневайся», — кивнул я. «Монстра убил я один, ваших рядом не стояло. Загнал в ловушку, обезвредил. Все моих рук дело». Не вдаваясь в подробности, я быстро рассказал о случившемся. Но, разумеется, Стафеев принимать мою сторону не пожелал. «Погоди, погоди, давай вернемся к началу», — покачал головой он. «Ты сказал, что справился один. А как ты вообще сюда попал? Благодаря кому?» Я мысленно поморщился. Стафеев продолжал демонстрировать, что кем бы он ни был, но точно не идиот. «Молчишь, потому что ты здесь оказался благодаря нашей спланированной операции, верно?» — произнес Стафеев. «Сотни человек участвовали. Разведка, планирование, атака. А ты говоришь один». Он улыбался, говоря это с мягкой интонацией, с легким превосходством. Словно преподаватель, слегка журящий зазнавшегося ученика. Однако я здесь послушным мальчиком быть не собирался. «Спланированной операции, говоришь?» — усмехнулся я. «О да. Операция была спланирована так здорово, что даже не предполагала наличие вожака стаи. Не включала в себя инструкции на этот случай». «Да что ты...» — начал было кабан. «Заткнись, сошка!» — грубо оборвал я его. «Это из-за тебя, из-за твоей жадности твари проснулись раньше времени, а я попал в смертельную ловушку. И это только моя заслуга, что я в ней выжил. Я попал сюда именно из-за вашего просчета, а не благодаря вашей помощи». «Ты не должен был лезть куда не следует!» — возмутился кабан. «Вообще-то это ты выставил меня вон, боясь, что тебе добычи не достанется. Чё, забыл уже?» — напомнил я. «Ты должен был вернуться за подмогой, когда нашел этого монстра!» — не сдавался кабан, уже брызжа слюной. «Как? Попросить это чудовище подождать?» — рассмеялся я над нелепостью предложения и указал на огромную тушу. «Ты не должен был отрываться от отряда!» — продолжал давить кабан. «Если б не шарился по углам один, тебе бы помогли!» «А я и не был один», — я указал на Аньку. «И послал человека за помощью, но что-то вы не торопились. Дай угадаю, были заняты сбором добычи, верно? А что где-то внизу чудовище человека убивает, так на это вам плевать было? Плевать на всех вольных, верно?» «Все добыча в общак, вас об этом заранее предупреждали!» — выдал он свой последний аргумент. «Именно так», — кивнул я. «В случае общей зарубы — добыча в общак. Но кто встал лицом к лицу против этой твари? Кто бился с ней?» Я обвел всех взглядом и подвел итог. «Давайте на чистоту. Вы эту битву не только не планировали, но и не участвовали в ней, так что добыча моя, и обсуждать я это не собираюсь. Или хотите меня просто подло грабануть?» Говоря это, я по очереди заглядывал в глаза стоящим напротив меня людям. Те лишь отводили глаза. Последним я посмотрел на Стафеева. Тот позволил себе слегка недовольную гримасу. «Да чё его слушать?» — вбухнул кабан. «Он врет все!» Я посмотрел на этого идиота с жалостью. В отличие от него, Стафеев учел наличие модуля наблюдателя. Ложь кабана только выставляла их сторону в плохом свете. Учитывая, что сейчас, возможно, за этим наблюдали миллионы людей, лгать было очень большой ошибкой. «Замолчи!» — сказал Стафеев кабану. Тот с какой-то детской обидой посмотрел на майора, но послушно замолчал. Субординацию в отряде соблюдали хорошо. Стафеев же вновь обернулся ко мне, и его лицо смягчилось. «Послушай, парень. Не помню, как тебя зовут», — располагающе улыбнулся он. «Я ни в коем случае не умаляю твоих заслуг. Но факт остается фактом. Ты по своей воле согласился участвовать, и без нас ты не добрался бы до вожака». Стафеев явно вел ситуацию к торгу, и в целом я не был против. Тем более я понимал, что говорю фактически с руководителем всего русскоязычного сообщества участников. Такой конфликт мне был не по плечу. Как я буду участвовать в дальнейших играх с таким врагом? Стафеев, похоже, был еще и чутким наблюдателем. Кажется, он понял, что я смягчился, и повел разговор в соответствующее русло. «Вижу, ты достойный человек и понимаешь, каков наш вклад в твою победу», — продолжил он мягко. «Поэтому я предлагаю разрешить ситуацию так, чтобы все остались в выгоде. «Точно будет торг», — понял я. Хомяк продолжал бесноваться, однако рациональная часть не могла не признать правоты Стафеева. Без информации об убежище, разработанного плана и участия в нем множества других людей, я бы действительно здесь не оказался. Я уже раздумывал о вариантах дележки добычи с твари, особенно за какую-то важную информацию. Как следующая фраза Стафеева меня неприятно удивила. «Добыча с этого существа нужна нашей стране, родине», — произнес он. «Но и твои заслуги не будут забыты». Он наклонился и заговорщицки добавил. «Отличившихся будет награждать президент лично», — произнес Стафеев. «Денежная награда, популярность, уважение и почет тебе и твоей девушке». Он кивнул на Аньку. Я замер, осознавая. Стафеев не собирался торговаться, он просто хотел все забрать себе. Видимо, увидев во мне этакого жаждущего славы пацана, он рассчитывал, что на мне сработает такое нелепое предложение. Это было даже смешно. Недовольными среди присутствующих от предложения были только я и Кабан. Я понимал, что меня хотят поиметь, а Кабан, наоборот, думал, что со мной обошлись слишком хорошо. «Чего ты думаешь? Соглашайся!» — улыбнулась Анька, явно не осознавая, о чем говорит. «Вместе мы...» Девушка еще что-то лепетала, но я уже не слушал. Меня накрыла ледяная ярость. За эту добычу я несколько раз чуть не умер. Однако рука государства в лице Стафеева хотела грести все под себя. «А я-то думал поделить добычу пополам», — произнес я. «Ведь так честно? Разве нет?» Краем глаза я посмотрел на модуль-наблюдатель. Моя фраза должна была перед зрителями окончательно выставить майора как подлеца в этой ситуации, а еще спровоцировать его. Может, удалась провокация, а может, сыграла на руку усталость и утомление Стафеева, уставшего уговаривать пацана. Он выдал саркастическую усмешку. Однако все же придерживался прежней линии. «Честно поделить? О чем ты вообще?» — спросил он. «Мы здесь не в игрушки играем, парень. Я человек государства. У меня задача перед родной страной, понимаешь?» «Перед родной страной», — кивнул я. «И зачем же родной стране эти штуки?» Продолжая провоцировать, я достал из кармана пару баночек, в которых хранились светящиеся сферы. При виде крупных светящихся сфер, которые были во много раз больше обычных, лица людей застыли. Даже Стафеев не сумел удержать лица. «Да откуда я знаю? Для исследований. Может, изобретут лекарства от рака, от ВИЧ», — развел он руками. «Будут развивать науку. Теперь ты понимаешь, насколько эгоистично ведешь себя». Я лишь усмехнулся. «Что ты мне зубы заговариваешь, Стафеев? Мы оба знаем, зачем эти вещи. Они нужны, чтобы человек мог преодолеть свою природу и стать сильнее. Только так он сможет бороться в этих испытаниях», — произнес я. «Это моя честная добыча, которую я получил смертельным риском. Ранее я хотел поделиться с тобой, но теперь понял, что ты просто наглое хамло». Изначально я не собирался много говорить, но наглость и несправедливость вызвали эмоциональный всплеск. «Всю свою жизнь я тяжело работал за небольшие деньги, глядя по телеку, как большие дяди жируют на результатах моего труда». Уже не мог я остановиться. «Я оказался здесь, чтобы уйти от всего этого, пусть и ценой своей жизни. И вот даже здесь вы, уроды, пытаетесь диктовать свои правила. Думаете, что одним разрешено больше, чем другим? Нет, суки, я позабочусь о том, чтобы здесь у вас так не вышло». Слушая меня, майор все больше мрачнел. До него дошло, что мирно и к своей пользе разрешить ситуацию не выйдет. Более того, он даже не смог выставить ситуацию так, чтобы выглядеть белым и пушистым. Мнение наблюдающего общества имело для него большое значение. Однако его ценность была меньше, чем желание Стафеева собрать самую главную добычу с этого подземелья. Что ж, вижу, ты у нас неадекват инфантил, переигравший в игрушки, — улыбнулся Стафеев. Для него будет лучше избавиться от этих вещей, для его же безопасности. «Ребят, вы чего?» — пискнула Анька, поняв, чем дело запахло. «Это же незаконно!» «Он сам сказал, что по законам Родины жить не хочет», — хмыкнул Стафеев. «Теперь он чужак, а с чужаками у нас разговор простой. Парни, аккуратненько заберите у него острую игрушку». Жестом он показал своим людям действовать. Те с опаской посмотрели на мой коготь и выставили вперед копья. Кто-то достал из-за спины веревку. Ситуация была явно не в мою пользу. За последние два дня трансляции набралось много эпизодов, которые привлекли широкое внимание общественности. Участники из России, Англии, США и других стран попадали в ситуации, которые потом вырезались и становились хитовыми видео. Сейчас русская трансляция передавала нечто, на первый взгляд, неинтересное. Это было просто собрание людей в каком-то подземелье и их долгий диалог. Позже этот диалог назовут тарантиновским, а его запись станет одним из самых просматриваемых видео в первые дни новой эры. Бобр-добр. «Какая же база! Как заебали эти повелители жизни!» Гер Кринге. «База не база, а сейчас его скрутят, и больше вы его никогда не увидите». Стебановна. «Сигма-сигма-бой, сигма-бой». В продакшн. «Боже, я просто верю, что он как-нибудь выйдет из этой ситуации». Третий смычок. «Ему некуда идти. Сейчас его схватят и ку-ку». Тагил рулит. «Мля, почему меня не взяли? Я бы им сейчас навалял». Зрители просто бесновались в чатах. Многих услышанное не оставило безразличным. Фактически, зажатый и окруженный одиночка повторял мысли, которые нет-нет, да приходили в голову любому простому человеку, не согласному с привычной несправедливостью жизни. В это время одиночка закончил свою речь. Однако, что бы он ни говорил, сила была не на его стороне. Человек, стоящий напротив, решил прекратить это и дал своим подчиненным приказ закончить разговор. Гер Кринге. «Ну вот и все». Бобр-добр. «Был пацан и нет пацана». Тагил рулит. «Сейчас он их порубит на куски! Жги, парень!» Константин. «Дураки вы все!» Азина три топора. «Бонус всем, кто пройдет по ссылке!» На происходящее обратили внимание даже зарубежные ресурсы. Технологии и развитые нейросети позволяли грамотно переводить речь, из-за чего слушатели других стран не остались равнодушны. Под всеобщими взглядами происходящее перешло в решающую фазу. Как одиночка будет бороться с отрядом вооруженных людей? Тем временем окружившие парня мужчины демонстрировали слаженную работу. Пока копейщики оттеснили одиночку к краю берега, остальные готовились его повязать. Казалось, нет ни единого шанса. На какое-то мгновение все замерли, а потом люди из отряда Стафеева рванули вперед, желая захватить одиночку в плен. Однако в последний момент произошло неожиданное. Вспышка озарила мрачное помещение, после чего одиночка просто исчез. Несколько секунд, что участники событий, что миллионы зрителей, не могли ничего понять и оторопело наблюдали за тем местом, где только что был одиночка. А потом мир взорвался. Тарантиновский диалог тут же начали распространять по всем видеохостингам и соцсетям. На форумах задавались вопросом об одиночке. Кто он и где так научился? Под всей этой мышиной вознёй, словно хищные рыбы под водой, действовали интересы крупных людей и спецслужб. Произошло что-то неожиданное. И только один вопрос сейчас интересовал все мирное сообщество. Куда исчез одиночка? Путь одиночки. Книга первая. Автор Евгений Понарошку. Читал Константин Романенко.